Я совсем позабыл, что я римский всадник и сын сенатора, имеющий право на пурпурный плащ военного трибуна. Когда я сидел на траве, согреваемой лучами ласкового британского солнца, и держал на коленях зачонка, Рим представлялся мне чем-то далеким, призрачным. Ко мне неслышно подкралась Лугунда, прижала своей щекой к моей, засмеялась, но потом внезапно выхватила меня зайца и, сверкая глазами, заявила, что я нарочно мучаю животное. С зайцем в руках и с пылающими щеками она гневно смотрела на меня, и я даже пожалел, что не вытрал ее хорошенько, пока в лагере она находилась в моей власти. Но иногда она была приветлива и водила меня по огромным угодьям ее родителей, показывая поля и пастбища. Мы спускались даже в потайное хранилище, где мне позволили взглянуть на ткани, украшения, драгоценности, которые в ее семье веками передавались от матери к дочери. «Ну как, нравится тебе наша страна?» Подразнивая, спрашивала меня Лугунда. «Или воздух ее недостаточно сладок? Или тебе не по вкусу наш ячменный хлеб и наше густое пиво? Мой отец мог бы дать тебе столько конных упряжек и серебряных повозок, сколько ты пожелаешь, и столько земли, сколько ты смог и объехать за день, только попроси». Однажды она проговорила: «Расскажи мне о Риме. Мне хотелось бы прогуляться по каменным мостовым, увидеть большие храмы с военными трофеями из разных стран и свести знакомство с женщинами, не похожими на меня, чтобы изучить их обычаи. Ведь в твоих глазах я обыкновенная британская девушка-дикарка». А в другой раз, в порыве искренности, она сказала мне: «Помнишь ли ты, как однажды обнимал меня, согревая своим телом в хижине той холодной зимой, когда я сильно затасковала по дому? Вот я и дома, и друиды сделали меня жрицей-зайцем. Ты даже и не представляешь, что это за великая честь. Но я отдала бы сейчас все, чтобы вновь очутиться в той деревянной хижине, держать твои руки в своих и заниматься твоим наставлением». Я был еще слишком неопытен, чтобы толком разобраться в собственных чувствах и в том, что происходило между нами. Я решил посоветоваться с друидом Пьекро, который в начале осени должен был вернуться с таинственного острова по ту сторону коварного холодного моря, где его должны были сделать жрецом следующей ступени. По приезде он несколько дней не заметил, а однажды подошел поближе, сел на землю, прикрыл глаза ладонями, опустил голову на сдвинутые колени и погрузился в священный сон. Мы не отважились пробудить его, потому что знали, что в такие минуты он общался с богами подземного мира. Вскоре у нас пропала охота шуметь и веселиться. Усевшись на бугорок, мы стали ждать, когда он пробудится. Посмотрев на нас потусторонним взором, друид произнес: «За твоими плечами, Минуций Лауций, я вижу свирепого зверя, похожего на пса с густой гривой, а Лугунда — одинокая защитница своих зайцев». «Это не пес, — ответил я, — это лев. Хотя, впрочем, такого благородного зверя тебе видеть не доводилось, а потому я прощаю тебе невольное заблуждение». «Твой пес, — невозмутимо продолжал Пьетро, — когда-нибудь загрызет зайцев, и разобьется тогда сердце Лугунды, и умрет она, если вы вовремя не расстанетесь». Я ошеломленно возразил: Но я вовсе не желаю зла Лугунди. Мы же с ней, как брат и сестра, с разбитым сердцем.